Глава 9. После того, как татары от наших миссионеров избавились, опять прошел без мала год, и опять была зима, и мы перегнали косяки тюбеньковать на сторону поюжнее, к Каспию. И тут вдруг одного дня перед вечером пригонили к нам два человека, ежели только можно их за человеков считать. Кто их знает, какие они, и откуда, и какого рода и звания? Даже языка у них никакого настоящего не было, ни русского, ни татарского. А говорили слово по-нашему, слово по-татарски, а то промеж себя не весь по-каковски. Оба не старые, один черный с большой бородой в халате, будто и на татарина похож, но такой халат у него не пестрый, а весь красный. И на башке острая персианская шапка, а другой рыжий тоже в халате, но этакий штуковатый. Все ящички какие-то при себе имел. И сейчас чуть ему время есть, что никто на него не смотрит. Он с себя халат долой снимет и остается в одних штанцах и в курточке. А эти штанцы и курточка по такому шиты, как в России на заводах у каких-нибудь немцев бывает. И все он, бывало, в этих ящичках что-то вертит да перебирает. А что такое у него там содержалось? Лихо его ведает. Говорили, будто из Хивы пришли коней закупать и хотят там у себя дома с кем-то войну делать. А с кем — не сказывают, но только все татарву против русских подущают. Слышу я этот рыжий, говорить он много не умеет, а только выговорит вроде как по-русски «начальник» и плюнет. Но денег с ними при себе не было, потому что они, азиаты, это знают, что если с деньгами в степь приехать, то оттоль уже с головой на плечах не выедешь. А манули они наших татар, чтобы им косяки коней на их реку, на Дарью перегнать и там расчет сделать. Татарва и туда, и сюда мыслями рассеялась и не знают, согласиться на это или нет. Думают, думают, словно золото копают, а видно, чего-то боятся. А те их то честью уговаривали, а потом тоже и пугать начали. «Гоните, — говорят, — а то вам худо может быть. У нас есть бог Талафа, и он с нами свой огонь прислал. Не дай бог, как рассердится!» Татары того бога не знают и сомневаются, что он им сделать может в степи зимою своим огнем. Ничего. Но этот чернобородый, который из Хивы приехал в красном халате, говорит, что если, говорит, вы сомневаетесь, то Талафа вам сею же ночью свою силу покажет. Только вы, говорит, если что увидите или услышите, наружу не выскакивайте, а то он сожжет. Разумеется, все это среди скуки степной, зимней. Ужасть как интересна. И все мы, хотя немножко этой ужасти боимся, а рады посмотреть, что такое от этого индийского бога будет, чем он, каким чудом проявится.

чего тебе, проклятому, смерти или живота? Потому что вижу, что они уже страсть меня боятся. Прости, — говорят, Иван, — не дай смерти, а дай живота. А в другом месте тоже и другие таким манером кивают и все прощение из живота просят. Я вижу, что хорошо мое дело заиграло. Верно, уже я за все свои грехи оттерпелся и прошу, Мать Пресвятая Владычица, Николай Угодник, лебедики мои, голубчики, помогите мне, благодетели. А сам татар строго спрашиваю, в чем и на какой конец я вас должен простить и животом жаловать? Прости, говорят, что мы в твоего Бога не верили. Ага, думаю, вон оно, как я их пугнул. Да говорю, ну уж нет, братцы, врете. Этого я вам за противность религии ни за что не прощу. Да сам опять зубами скрип, да еще трубку распечатал. Это вышло с ракитою. Страшный огонь и треск. Кричу я на татар. Что же, еще одна минута, и я вас всех погублю, если вы не хотите в моего Бога верить. Не губи, отвечают. Мы все под вашего Бога согласны подойти. Я и перестал фейверки жечь и окрестил их в речечке. Тут же, в это самое время и окрестили? В эту же самую минуту-с. Да и что же тут было долгое время препровождать? Надо, чтобы они отдуматься не могли. Помочил их по башкам водицей над прорубью, прочел во имя Отца и Сына, и крестики, которые от миссионеров остались, понадевал на шеи, и велел им того убитого миссионера, чтобы они за мученика почитали и за него молились, и могилку им показал. И они молились? Молились. Ведь они же никаких молитв христианских чай не знали. Или вы их выучили? Нет, учить мне их некогда было, потому что я видел, что мне в это время бежать пора. А велел им, молитесь, мол, как до сего молились, по-старому, но только Аллу называть не смейте, а вместо него Иисуса Христа поминайте. Они так и приняли сие исповедание. Ну, а потом, как же все-таки вы от этих новых христиан убежали с своими искалеченными ногами и как вылечились? А потом я нашел в тех фейверках едкую землю, такая, что чуть ее к телу приложишь, сейчас она страшно тело палит. Я ее и приложил, и притворился, будто я болен. А сам себе все под кошмой лежа этой едкостью пятки растравливал. И в две недели так растравил, что у меня вся, как есть плоть на ногах, взгноилась. И вся та щетина, которую мне татары 10 лет назад засыпали, с гноем вышла. Я как можно скорее обмагнулся, но виду в том не подаю, а притворяюсь, что мне еще хуже стало. И наказал я бабам и старикам, чтобы они все как можно усерднее за меня молились, потому что, мол, помираю. И положил я на них вроде епитимьи пост. И 3 дня я им из юрты выходить не велел. А для большей еще отстраски самый большой фейверк пустил и ушел. И они вас не догнали? Нет. Да и где им было догнать? Я их так запостил и напугал, что они, небось, радешеньки остались.